Сьюзен. Я признаю, что гулял тогда направо и налево. — Тогда? — Сьюзен громко рассмеялась. — Гулял направо и налево тогда? Вот что, Дуг, за все эти годы отец так и не смирился с тем, что я пошла из-за тебя на лжесвидетельство. Иди, собирай вещи. Переезжай в свою холостяцкую квартиру. Я подаю на развод. Целый день он пытался уломать ее. Сьюзен, даю честное слово, уходи. Он отказался уехать, не повидавшись с детьми. Донни и Бет должны были скоро прийти из школы. Обещаю, мы будем часто видеться, дети. Когда он направился к калитке, Триш побежала за ним. Он взял ее на руки и отнес Сьюзен. Прошу тебя, Сьюзен. Прощай, Дуг. Она смотрела вслед, пока машина не скрылась за поворотом. Донни плакал. Мама, а ведь прошлые выходные... Я хочу сказать, если бы он всегда таким был... Сьюзен украдкой смахнула слезы. Никогда не говори, никогда, Донни. Твоему отцу предстоит еще повзрослеть. Посмотрим, удастся ли ему с этим справиться. «Будешь смотреть свою передачу?» — спросил Винс Нону, когда позвонил ей днем в четверг. «Ни за что. Мы сделали неплохую концовку, я сама написала ее, столько потратила сил на все это, что больше не могу». «Чего бы ты хотела сегодня на ужин?» «Бифштекс». «Отлично. А что делаешь в выходные?» «Ничего особенного. Может, прокачусь в Хэмптонс? После всех этих событий мне снова хочется к морю». «У тебя ведь там дом?» «Да. Может, я все-таки выкуплю его. А Мэтта я скоро забуду. Я знаю». «Хочешь, съездим вместе?» «С удовольствием». Крис купил Дарси старинную трость, которой она могла бы пользоваться, пока не пройдет вывих. «Шикарная трость», — сказала она. Он обнял ее. «Ты собралась? Где твои вещи?» «Только одна сумка». Крису звонила Грета и настаивала, чтобы он привез Дарси на все выходные. Зазвонил телефон. «Не буду брать трубку», — решила Дарси. «Ой, подожди, я же заказывала Австралию. Может, это родители?» У телефона были оба — мать и отец. «У меня все в порядке. Просто хотела вам сказать...» Она помедлила. «Что я вообще-то соскучилась без вас. Я очень вас люблю». Дарси засмеялась. «Что вы имеете в виду? У меня кто-то есть». Она подмигнула Крису. «Вообще-то я тут познакомилась с одним приятным молодым человеком. Его зовут Крис Шеридан. Вам понравится. Он занимается тем же, что и я, только на порядок выше. У него антикварная галерея. Он симпатичный, хороший и всегда оказывается тут как тут, в самый подходящий момент».